Глава 4. Отплытие в Сугараи. Фрэнсис и Дуглас принимают любовь, но, увы, слишком поздно. Когда молчать удобно, а улыбаться легко. На пароходе среди пассажиров немецкий геолог, ирландский бенедиктинец и английский антрополог. Прекрасная Сибилла посвящает Дугласа в борьбу, которая идет между сторонниками ортогенеза и селекции. От ископаемых раковин до извилин человеческого мозга. Гофмансталь при свете луны. Последние дни перед отъездом экспедиция провела в Ливерпуле, где шла погрузка багажа. Дуглас так больше и не виделся с Фрэнсис. Он был слишком потрясен. Он уже не скрывал от самого себя, что любит ее. И теперь, когда он мог хладнокровнее смотреть на вещи, он понимал, что и она, вероятно, любит его. Между ними произошло глупейшее недоразумение, и он не знал, как теперь исправить дело. Ему было бы очень неудобно подвести гримов, которые ради него отказали Спиду. Оставалась последняя надежда, что, быть может, Спид по-прежнему согласен отправиться с экспедицией. Но Сибилла оказалась права, Спид был в восторге от того, что ему нашли замену. Дуглас даже не осмелился позвонить Фрэнсис, а ему бы следовало бежать к ней, броситься к ее ногам и найти в себе достаточно смелости для решительного объяснения. Однажды вечером он почти решился. Он долго бродил по улочкам Vale of Health, но, увидав издали похожую на Фрэнсис женщину, бросился бежать со всех ног. Фрэнсис тоже переживала тяжелые дни. Она без конца перечитывала письмо Дугласа, в котором он сообщал о своем отъезде. Это письмо ничем не отличалось от тех, которые она получала от него прежде. Оно было таким же милым, спокойным, полным юмора и той дружеской откровенности, которая вот уже больше года поддерживала в ней чувство уверенности. Но последние строчки письма потрясли Фрэнсис. «В общем, — писал он, — вот меня и увозят помимо моей воли. Но если вы считаете, что это хорошо, значит, это действительно хорошо. Одно ваше слово заставило меня поехать. Одно ваше слово могло бы удержать меня. Как ни жестоко подобная покорность, но мне приятно подчиняться вашей воле. Бывают ведь такие горькие радости, не правда ли, Фрэнсис? Все, что исходит от вас, даже то, что причиняет боль, мне всегда будет радостью. Не злоупотребляйте этим, мой милый друг. Прощайте. Думайте обо мне хоть изредка. Ваш Дуг». В день отплытия корабля, когда уже в третий раз завыла сирена, и Дуглас со сжавшимся сердцем вышел на палубу, чтобы еще раз взглянуть на английский берег, на набережной в толпе провожающих он вдруг заметил неподвижную фигурку, и у него перехватило дыхание. «Фрэнсис!» — крикнул он и бросился к трапу. Но слишком поздно, трап уже поднимали. Тогда он снова кинулся на корму. Фрэнсис подошла к самой воде. Дуглас видел обращенное к нему прекрасное, немного бледное лицо. Они оба молчали, потому что иначе им пришлось бы кричать. Фрэнсис только улыбалась, и он отвечал ей такой же улыбкой. И впервые они готовы были молчать хоть вечность, не боясь, что их улыбка превратится в гримасу. Напротив, с каждой минутой они улыбались все естественнее и нежнее. Когда судно медленно отвалило от берега, Фрэнсис поднесла руку к губам, и Дуглас сделал то же. И так, не переставая улыбаться, они посылали друг другу воздушные поцелуи, пока пароход не скрылся за молом. Дуглас надеялся использовать долгий путь, чтобы хотя бы немного приобщиться к палеонтологии, но его ждало горькое разочарование. Его спутники, казалось, готовы были на все, лишь бы не говорить о своей профессии. Их было четверо, трое мужчин и Сибилла. Дуглас только к концу путешествия разобрался в специальности каждого из них. Он искренне удивился, когда ему стало известно, что любитель поесть и выпить, который не выпускал изо рта трубку и не слишком стеснялся в выражениях, был никто иной, как ирландский монах-бенедиктинец. Дуглас не раз слышал, как его называли «отец», но он решил, что это прозвище, которому тот обязан своим возрастом. «Ничего не поделаешь, это всегда будет чувствоваться», — сказала Сибилла однажды вечером, заметив, что в коридоре промелькнула и исчезла седая кудрявая голова. Они как раз проплывали мимо острова Сокотори. Дуглас и Сибилла лежали в шезлонгах. «Что именно?» — спросил он. «Его скуфья», — отрезала Сибилла, которая несколько бравировала своим атеизмом. «Что за скуфья?» «Эх вы! Головной убор священнослужителей!» Судя по тому, как расхохоталась Сибилла, удивление Дугласа было достаточно комичным. «Как, неужели вы до сих пор не знали? Он не только папист, но еще и принадлежит к ордену бенедиктинцев, и, что хуже всего, является самым бешеным ортогенистом». «Простите, как вы сказали?» «Ортогенист. Сторонник ортогенеза. Он считает, что всякое развитие имеет определенную цель или, по крайней мере, направление». Лицо Дугласа выражало самую трогательную мольбу, и Сибилла не без раздражения пояснила. «Он полагает, что мутации происходят не случайно, не в результате естественного отбора, а их вызывает, подчиняет себе и управляет ими некая сила, воля к усовершенствованию». «О, черт!» — воскликнула она, не выдержав тупости собеседника. «Словом, он полагает, что существует определенный план, и его создатель, и что Господу Богу наперед известно все, что он хочет». «Но в этом еще нет никакого преступления», — улыбаясь, заметил Дуглас. «Преступления, конечно, нет, но это просто нелепость». «Ну а кто же вы сами?» «То есть как это кто? Если вы не ортогенистка, тогда кем же вы себя считаете?» «Я никто. Я свободомыслящая. Я считаю ортогенез мистикой. И, по-моему, прав был Дарвин, отводя главную роль естественному отбору. Но в то же время мне кажется, что естественный отбор — это еще не все. Развитие — результат взаимодействия самых разнообразных факторов, внутренних и внешних. Думаю, что никогда нельзя будет свести развитие к одному какому-то фактору. И тех, кто это делает, я просто считаю ослами. Объясните мне, пожалуйста, под внешними факторами вы понимаете климат, питание других животных, да? Да. А естественным отбором вы называете ту борьбу за существование, при которой выживают и развиваются формы, наиболее приспособленные к этим факторам, в то время как менее приспособленные погибают? Да, приблизительно так. Ну а что же тогда вы считаете внутренними факторами? Внутренние факторы — это преобразующие силы, источник которых — некая воля к постепенному самосовершенствованию, присущая тому или иному виду. В общем, желание хотя бы немного приблизиться к идеальному образцу. Ну, скажем так. И вы придаете одинаковое значение обоим этим факторам? Да, но есть еще и другие. Есть множество причин, которые не так-то легко объяснить. Например, я не могу вам их объяснить, потому что они необъяснимы. Божественного происхождения? Конечно, нет, они просто непостижимы для человеческого разума. И вы верите в их существование, не понимая, что они собой представляют? Я не стараюсь их себе представить, потому что для меня они непознаваемы. Но я думаю, что они существуют, вот и все. Но в таком случае это просто бессмысленно. Как так? Это то же самое, что верить в Деда Мороза. Она засмеялась и посмотрела на него с уважением. Не глупо сказано. Я бы предпочел держаться того, что было бы мне доступно. Например, естественного отбора или этого... как его? Ортогенеза. Ортогенеза. Что ж, это вполне разумно. Но существуют вещи, которые не могут объяснить оба этих метода, даже вместе взятые. Например? Например, внезапное вымирание некоторых видов в период их наибольшего расцвета. Или еще проще, работа человеческого мозга. Но при чем тут человеческий мозг? Это слишком долго объяснять. Но гроссо модо, в общих чертах, здесь мы сталкиваемся с десятками противоречий. Если наш мозг должен содействовать лишь биологическому процветанию человеческого рода, почему же он ни с того ни с сего начинает заниматься совсем другими вещами? И когда речь заходит об этих других вещах, нам приходится только руками разводить. Значит, сделан еще только первый шаг. Вот именно. Когда мы сделаем последний, все причины нам станут ясны. Знаете, что я вам скажу? Да, что такое? В сущности, вы в большей степени привержены ортогенезу, чем отец Диллиген. Это заключение идет не от логики, а от чувств, мой милый дук. От чувств? Видите ли, даже Диллигена сделали ортогенистом его научные взгляды. По крайней мере, он сам так считает. Он является ортогенистом не потому, что верит в божественные предопределения, а скорее даже наоборот. Он ортогенист и потому вынужден верить в божественные предопределения. Очень большую роль здесь сыграл тот факт, что он занялся изучением форм свертывания у некоторых типов ископаемых раковин. Конечно, это было не единственной причиной. Он нашел разновидности, у которых свертывание зашло так далеко, что животное, полностью свернувшись, погибало замурованным еще совсем в раннем возрасте. Но, несмотря на такой гандикап, эти виды не вымерли. Исходя из этого, Диллиген пришел к выводу, что существует внутренний фактор, внутренняя воля к свертыванию, полярная всякому процессу приспособления. Кутберт, как верный последователь Дарвина, ответил ему, что этот внутренний фактор по своему происхождению есть не что иное, как процесс приспособления, просто плохо поддающийся контролю законов генетики. Уже года три они ссорятся по этому поводу, как базарные торговки. Разве ваш муж занимается также и раковинами? Если вы хотите, дорогой мой, хоть что-нибудь понять происхождение человека, вам надо познакомиться сначала с тем, как произошло на Земле все остальное. Вы в этом уверены? С минуту подумав, спросил Дуглас. Что за вопрос? Это же вполне очевидно. Ну, не совсем. Как не совсем? Мне кажется, продолжал Дуглас, тут есть какая-то путаница. Между вашими раковинами и, например, слоном или даже большими обезьянами. Хорошо, я понимаю, качественная сторона вопроса не меняется от объекта, поскольку можно проследить каждый шаг в развитии от одного к другому. Но между обезьяной и человеком, или, скорее, видите ли, между обезьяной и человеческой личностью, и даже, если хотите, между животным, от которого произошел человек, и человеческой личностью, лежит целая пропасть, и ее не заполнишь всеми вашими историями насчет свертывания. Вы, конечно, имеете в виду душу. Так-так, милый мой дук, уж не стали ли вы верующим? Вы хорошо знаете, дорогая Сибилла, что во мне нет и крупицы веры. Я такой же безбожник, как и вы. Но о чем же в таком случае вы говорите? О том, если угодно, что пришлось все же придумать такое слово — душа. Даже если не веришь в ее существование, надо все-таки признать, что поскольку ее пришлось придумать, и придумать специально для человека, чтобы отличить его от животного, значит, в самом человеке, во всем его поведении есть нечто такое, но вы, конечно, поняли, что я хочу сказать. Нет, объясните. Я хочу сказать, что в причинах, определяющих человеческие поступки, есть нечто такое, нечто совсем особенное, единственное в своем роде, чего не найдешь у представителей всех других видов. Вот хотя бы даже то, что каждое поколение людей ведет себя по-разному. Образ жизни людей постепенно меняется. Животные же на протяжении тысячелетий ничего не меняют в своем существовании. Тогда как между взглядами на жизнь моего деда и моими собственными не более сходство, чем между черепахой и казуаром. Ну и что? Ничего. По-вашему, это можно объяснить эволюционными изменениями челюсти? Да, во всяком случае, теми изменениями, которые произошли с извилинами мозга. Совсем нет. Дуглас с ожесточением тряхнул головой. Не в этом дело. Это ничего не объясняет. Извилины головного мозга не изменились с того времени, когда жил мой дед. Черт возьми, как трудно выразить мысль, чтобы она стала понятной. Огромная черная тень, выросшая над ними, заставила их обернуться. Это был профессор Крепс, человек такого огромного роста, что когда он проходил мимо окна, в салоне на мгновение становилось темно. Он всегда носил видавшие виды без намека на складку слишком узкие брюки, что еще больше увеличило его сходство с толстокожим животным. Даже в гневе глаза Крепса под припухшими тяжелыми веками не теряли сходства с вечно смеющимися глазками слона. У него были тюленьи усы, в которых постоянно застревали крошки. Но самым удивительным был его голос, высокий и тонкий, как у подростка. «Как, дети мои? Вы еще не спите?» Спасаясь от преследований нацистов, он много лет назад бежал из Германии. И хотя уже давно жил в Лондоне и хорошо говорил по-английски, в его речи попадались чисто немецкие обороты. «Неужели у вас хватит духу отправить нас спать?» — сказала Сибилла. «Такая чудная ночь. Впрочем, а сами-то вы почему гуляете? Вы же знаете, я никогда не сплю». Это было действительно так. Крепс редко ложился раньше 2 или 3 часов ночи и к тому же еще читал в постели. Сон одолевал его. Он начинал дремать, потом снова просыпался и, так не выключая света, дожидался первых лучей солнца. Тогда он глубоко засыпал на час, а затем вставал свежий, отдохнувший и бодрый. Этой ночью по фосфорически блестящей воде под чудесным небом, усеянным звездами, пароход выходил из Аденского залива в Индийский океан. Ночь была такая нежная и сияющая, такая теплая, такая свежая от ветерка, что они втроем просидели на палубе до самой зари. Крепс читал по-немецки стихи Гофмансталя и тут же переводил их на английский язык, немного тяжеловесно, но довольно поэтично. И когда он процитировал строфу из «Пения под открытым небом», она сказала: «Уходи, я не держу тебя, коль чувство спит в твоей груди, своим путем иди, мой друг, но если я других милей, то возвратись ко мне опять». Дуглас почувствовал, как сердце его, словно в юности, заливает волна горького счастья.